Глава 18. Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека по одному взгляду на внешность этой дамы Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее, не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что выражение миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц серые глаза, дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшую ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. Вронский вошел в вагон. Сухая старушка с черными глазами и букольками щурилась, вглядывалась в сына и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись с диванчика и передав горничный мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и, подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо. «Получил телеграмму. Здоров, слава богу!» «Хорошо доехали», — сказал сын, садясь подле нее, невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретилась ему при входе. «Я все-таки с вами не согласна», — говорил голос дамы. «Петербургский взгляд, сударыня, не петербургский, а просто женский», — отвечала она. «Ну-с, позвольте поцеловать вашу ручку». «До свидания, Иван Петрович». «Да посмотрите, не тут ли брат? И пошлите его ко мне», — сказала дама у самой двери и снова вошла в отделение. «Что ж, нашли брата», — сказала Вронская, обращаясь к даме. Вронский вспомнил теперь, что это была Каренина. «Ваш брат здесь», — сказал он, вставая. «Извините меня, я не узнал вас, да и наше знакомство было так коротко», — сказал Вронский, кланяясь, — «что вы, верно, не помните меня?» «О, нет», — сказала она, — «я бы узнала вас, потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас», — сказала она, позволяя, наконец, просившемуся наружу оживлению выразиться в улыбке. «А брата моего все-таки нет». «Позови же его, Алеша», — сказала старая графиня. Вронский вышел на платформу и крикнул: «Облонский! Здесь!» Но Каренина не дождалась брата, а, увидав его решительным, легким шагом, вышла из вагона. И как только брат подошел к ней, она движением, поразившим Вронского своей решительностью и грацией, обхватила брата левой рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала. Вронский, не спуская глаз, смотрел на нее и, сам не зная, чему, улыбался. Но, вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон. «Не правда ли, очень мила», — сказала графиня про Каренину. «Ее муж со мной посадил. Я очень рада была. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а ты, — говорят, — у тебя все еще тянется идеальная любовь. Тем лучше, мой милый, тем лучше». «Я не знаю, на что вы намекаете, мама», — отвечал сын холодно. «Что ж, мама, идем». Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней. «Ну, вот вы, графиня, встретили сына, а я брата», — весело сказала она. «И все истории мои истощились, дальше нечего было бы рассказывать». «Ну нет, милая», — сказала графиня, взяв ее за руку, — «я бы с вами объехал вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить, и помолчать приятно». «А о сыне вашем, пожалуйста, не думайте. Нельзя же никогда не разлучаться». Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза ее улыбались.